Окей, Google, как мне найти кита? Если через миллион лет люди будут изучать мифологию нашего времени, то они скажут, что одним из богов был Google. Они создали его образ, сконструировали его математическую модель, задали ему алгоритмы и восхваляли его бесконечную множественность, как мистическую вращающуюся рулетку, и задавали ему вопросы. И Google отвечал им, каждому лично, как будто общаясь с душой человека. Они спрашивали его о еде и крови, боге и языке, о болезнях, страданиях и поисках выхода из них, о том, как найти любовь и удержать ее, как понять ценности, как подготовиться к смерти или жить вечно. Многие доверили алгоритмам Гугла личную жизнь. Божество само определяло, кому быть вместе, а кому лучше разойтись. И главное, они верили ему, как древние греки верили Зевсу. У некоторых народностей были и свои божества, Яндекс и более мелкие. Маленьких башков можно было купить в Apple Store. Это были боги секса, боги дружбы или ненависти. Праправнук Диониса, управляющий тобой с помощью музыки, Гермес, прокладывающий маршрут от дома до клуба, в котором сегодня второй коктейль бесплатно. Посейдон сделает вам прогноз погоды, но, скорее всего, слукавит. А Афродита с помощью специальной формулы найдет спутника на вечер, подходящего именно вам. Окей, Google, где ждет меня могучий кит? Тот кит, который откроет мне тайну моего прошлого и покажет мне будущее. Кит, который приведет меня к мечте. На экране монитора посыпались послания. Картинки, маршруты, рекламные предложения и горящие туры. Итак, самые очевидные места для поиска китов — Индия, Норвегия, Шотландия, малые полосатики, редко появляются горбатый кит и синий кит, особенно много китов в Антарктике. Я в пуховике, с бородой, интересно, а она у меня вообще вырастет, иду сквозь айсберги. Рядом со мной в красном пуховике Лана. Мы обнимаемся, целуемся, но холодно так, что наши губы примерзают и с трудом отлепляются. Мы смеемся. И вот из воды вырывается долгожданный мощный фонтан. Огромный синий кит показывает нам свой хвост. И я говорю: «Да, я согласен». И Лана отвечает, что тоже согласна быть со мною. И корабль плывет в безоблачное будущее. «Пик-пинг», — сказала Вселенная. «Да, Вселенная говорит со мной через мессенджеры. А как у вас?» Лана прислала мне сообщение. Именно в ту минуту, когда я пролистывал страницу с маршрутом китов, пролегающим мимо побережья Шотландии в сторону островов Мул. «Знакомые едут на мифический остров на какие-то там запретные гонки. Есть возможность вписаться. Это именно то, что я загадала, представляешь?» «Окей, Google, дай раскладку». Сколько от мифического острова до острова Мул? 750 километров. Можно доехать за сутки. Миграция китов в данном районе происходит ближе к концу августа, и горбатых китов можно наблюдать вплоть до конца ноября. Воды к северу и западу от островов остаются важной средой обитания голубых китов. Некоторые из них мигрируют на юг для размножения, в то время как другие обитают в водах Шотландии круглый год. «Окей, Google, спрашиваю я, — ехать или не ехать?» «Быть или не быть, вот в чем вопрос. Я взываю к духу моего отца. Явись из тюльпанов и ответь, отправляться мне в путь или нет?» Но дух молчит. А Google мне предлагает статью, в которой ответ на вопрос «быть или не быть» решается каким-то там дерьмовым свод-анализом. Как говорит Google в моей интерпретации — это такой метод мышления, который путем выявления сильных и слабых сторон помогает тебе принять решение. Мы определяем strength — сильные стороны, weakness — слабые стороны, opportunities — возможности, threats — угрозы. Только вот когда я начинаю об этом думать, мне в голову приходят только threats, и четыре стандартных поля для заполнения превращаются в один сплошной крик с картины Эдварда Мунка. Вот это меня правда бесит. Почему человек думает, что все в жизни решается каким-то дерьмовым алгоритмом? Статья мне предлагала взвесить все «за» и все «против» моего «быть» и моего «не быть», разбить все по критериям и принять далее нужное решение. Рили? Человек создал могучий алгоритм, который в конце концов сожрал его. Почему я должен просчитывать все, отец? Почему ты просто не скажешь мне из темной ночи «иди, сын, и отомсти за мою смерть»? Вот правда, неужели для принятия решения всегда нужна здравая логика? «Им нужен будет репортаж о гонках для блога», — писала Лана. «Я сказала, что у меня есть мега-крутой автор, и они согласны, им даже не нужно портфолио. Там все включено, и расходы, и суточные, и кормить будут. Ты вообще слышал, чтобы так фартило? Я просто закрыла глаза и попросила Вселенную, большая, мудрая, добрая, подари нам путешествие к звездам, в отражении которых мы увидим истинных себя. Короче, делай визу, Леннон, мы едем в тур. Леннон и Лана едут в тур, как тебе?» Следующее, что я помню, как я стою в очереди в британское консульство, ругаюсь с мамой, которая говорит, что мне нужно вообще-то идти на пересдачу в сраный институт, который она выбрала для меня. «Мама, а ты не думала, что я, может, во ВГИК хотел поступить и стать режиссером? Хотя бы собственной жизни для начала?» Сперва я хотел рассказать ей про китов и путешествия, ну, отпроситься, получить благословение, так сказать. Но потом, когда она начала орать про пересдачу, решил вообще ничего не говорить. Денег у меня было ни много и ни мало. Я совсем забыл сказать, что мне на карту каждый месяц с неведомых высот капает 21 тысяча рублей. Я не очень-то рад этим деньгам и не представляю, откуда они. Может, ошибка банковской системы, кто их знает. Они мне обеспечивают прожиточный минимум, а поэтому желания вставать с кровати и что-то делать у меня нет. Наверное, это какая-то кара небесная. Если бы существовал дьявол, чтобы убить человека, он бы просто давал ему деньги и ничего не просил взамен. «А вот это второй круг ада», — сказал Вергилий и подвел меня к обычной московской девятиэтажке в спальном районе. «Тут обитают те, кто живет на деньги с аренды квартир, доставшейся от родственников, пособия, полученные обманным путем, и те, кому приходят ошибочные переводы, обеспечивающие прожиточный минимум. Они лежат на своих кроватях и силятся встать, но ничего не получается. Еду в желтых или зеленых боксах им приносят кентавры. Рядом с их рыхлыми телами на расстоянии вытянутой руки лежат ноутбуки, от которых простираются 6 щупалец — search, enter, delete, repost, share, like. Они могут видеть, представлять, плакать, страдать, испытывать наслаждение или боль и переноситься в любые места с помощью Google Maps, но они не могут ничего сделать. Их прикормили мелкими транзакциями, отбили у них всякую охоту выживать. «Это, — сказал Вергилий, — подопытные мыши случайности. Стечение обстоятельств решило поставить над ними эксперимент. Невидимая рука прикрепила невидимую поилку к их невидимой клетке, и теперь они присосались к ней и привыкли. Бойся их участи». «Пик-пинг», — сказал телефон. «На вашем балансе плюс 21 тысяча рублей. Данные отправителя скрыты».